наклоняется, чтобы облегчить задачу племяннику. Рикардо неловко размазывает крем, массирует ей плечи. «Довольно, сынок. Большое спасибо». Благодаря его она оборачивается с улыбкой и замечает, что у племянника шевелятся губы. «Что это ты делаешь? Молишься?» Она раздражается смехом. Рикардо смущается, краснеет, вид у него сокрушенный. «Ты что, боишься меня?» «Я не дьявол, нет». «О, тетя! И массировать тетку не грех». «Я ничего такого не думал. У меня просто привычка молиться, когда мне приходится что-нибудь делать руками». Лжет он. «Тогда поцелуй меня и иди заниматься». Приятный отдых продолжается, и как он разнообразен. Веселые, беззаботные, счастливые дни, прогулки, беседы, качание в гамаке под щебет птиц, безмятежный покой. Слушая на веранде трели птички Софре, Леонора Конторелли задается вопросом. Как может жизнь быть такой чудесной? Асканио по дороге в префектуру заходит, чтобы поздороваться. В городе, рассказывает он, люди спорят, удастся ли Тиети, благодаря своим связям в Сан-Пауло, помочь провести электричество от гидростанции. Одни верят, другие нет, последнее большинство. Никто не сомневается в богатстве, общественном весе вдовы комендадора Конторелли. Но этого недостаточно, чтобы заставить пошевелиться таких сиятельных персон, как губернаторы и сенаторы. Так или иначе, это хорошая тема для разговоров, споров, прекрасный способ убить время, бесконечно длящиеся часы, счастливые, по мнению Леоноры. Поздоровавшись с сеньорами и прокомментировав полемику об электрическом освещении, Асканио направился на работу. Румяное лицо, белокурые волосы, хрустальный смех — Леонора машет ему с порога дома. Всегда в многолюдной веселой компании Тиета и Леонора катались вверх и вниз по реке на неповоротливой, но надежной моторке команданте, на катере Элиезера или на быстроходной лодке Пирики. В субботу они поедут, наконец, в Манго-Секо. Тиета и Леонора будут гостями Доны Лауры и команданте Дарио. Секретарь префектуры, пришедший в себя, по крайней мере, с виду, после разочарования, которое принесла ему поездка в Паоло Афонсо, объявил прекрасной Леоноре Конторелли. «Я уже принял необходимые меры, чтобы заказать для вас в небесной канцелярии ослепительный лунный свет. Полнолуние в Манго-Секо — самое красивое, что есть на свете. Должна быть именно такая ночь, на другую я не согласна. Положитесь на меня». «Ночь для влюбленных», — хотелось бы ей сказать. Но она сдержалась. Все так ново и неожиданно. Давняя мечта внезапно становится явью. Не поздно ли? Асканио тоже хотелось сказать. Заказал лунную ночь для влюбленных. Но разве он осмелится? Бедный мелкий муниципальный чиновник. Может ли он рассчитывать на внимание наследницы миллионерши? Даже и мечтать нечего. И все же думает Леонора и думает Асканио. Это счастливые, благословенные дни. В середине недели они обедали в доме Доны Милу. Дона Кармазина заранее объявила потрясающее меню. Все блюда самого высокого качества, дабы потрафить тонкому вкусу гостей с юга. О большинстве этих изысканных яств Леонора никогда и не слыхивала. Приглашенных на обеде было много. Помимо тех, в честь кого он устроен, Перпетуа, Элиза Састерио, Барбоза, Асканио и вся бильярдная компания, команданты и Дона Лаура пребывали в Манго-Секо. Блюда сменяют одно другое, льется пиво, беседа перемежается шутками, смехом. После обеда Леонора и Асканио удаляются на веранду, им хочется остаться наедине. Дона Кармазина растрогана, она обожает сводить влюбленных, переживать успех их любви, устраивать свадьбу, редкий праздник в Агресте. Дона Кармазина и Дона Милу подсаживаются к Тиете и поэту. Никогда не видела такого влюбленного, как Асканио. У Дона Кармазина нет другой темы. Ты думаешь, Тиета, что Леонора отвечает ему взаимностью? Не знаю. Она много страдала. Я тебе уже рассказывала, Кармо.